видов животных выработан определенный способ объяснения, например, во время поиска самкой или самцом пары. И животное, которое ведет одинокий образ жизни, как, например, леопард, тоже должно каким-то образом объясняться. Сигналы, посылаемые при поисках партнера, у некоторых животных общие, но у большинства они достаточно разнообразны. Все виды, заботящиеся о своем потомстве, обладают способностью предупреждать об опасности, сообщать о наступлении времени приема пищи. Малыши должны знать некоторые сигналы, чтобы родители поняли, что они, например, голодны. Животные, которые живут в группе или стае, еще больше нуждаются в сигналах и используют весьма разнообразный язык звуков и сигналов. Одни из них призывают к приему пищи, другие предостерегают от опасности, но основная часть сигналов призвана удерживать группу вместе. Известны четыре группы сигналов – зрительные, звуковые, химические и тактильные. Зрительные сигналы в брачный период самые броские у птиц. Так павлин распускает прекрасный хвост веером. Эти сигналы обычно используют и другие группы животных. Самцы пауков, как правило, меньше самок, и когда они приходят свататься, то должны быть уверены, что самки в них распознают своих сородичей, а они примут за пищу. Поэтому самцы передают свои намерения сложными движениями ног и тела. Животные, живущие в группе, используют зрительные сигналы как предостережение для остальных членов группы. Например, белый хвостик бегущего кролика сигнализирует о грозящей опасности. Следует немедленно спасаться. Звуковые сигналы используются многими видами животных, но и они лучше всего развиты у птиц. О птичьем пении написано много книг. Обычно самцы – чудесные певцы. Одна из целей их пения – привлечь самку. С помощью песни самец также сообщает, что он хозяин данной территории. Самое прекрасное пение у самцов в брачный период. Некоторые виды птиц с его окончанием вообще перестают петь. Кузнечики и сверчки призывают своими звуками подруг. Обычно поет только самец, и если записать его пение на магнитофон и включить его, то звук может привлечь самок. Треск кузнечиков – результат трения передних крыльев друг о друга. Точно так же стрекочут и сверчки. Звуковая сигнализация опасности обычно у различных групп животных. Ею пользуются родители, чтобы предостеречь свое потомство. Как только детеныши услышат такие сигналы родителей, они тут же спешат к ним или принимают меры предосторожности. Известно, что некоторые животные привлекают партнеров особыми запахами. В последнее время было установлено, что химические сигналы выполняют и другую роль. Химические вещества, которыми животные передают свои сигналы и вызывают определенные поведения партнеров, называются феромонами. Их преимущество перед звуковыми сигналами в том, что они действуют более продолжительный период. Правда, при неблагоприятном направлении ветра обонятельные рецепторы могут ввести животное в заблуждение. Различные железы и кожа выделяют испарения, которые действуют на сигнальную систему животных. Непосредственное выделение запаха сравнительно редко. Самочки ночных бабочек выделяют запах из особой железы, которая долго держится в воздухе и привлекает самцов. У самцов очень чувствительные антенны, которыми они распознают даже самый слабый запах. Как только они его поймают, тут же летят к его источнику. Самцы млекопитающих часто применяют химические сигналы для обозначения границ своей территории. В этих целях используют свои запахи и муравьи, и термиты, которые прокладывают целые пахнущие дорожки, чтобы остальные члены колонии могли по ним двигаться. В случае опасности они выделяют и особые тревожные запахи, которые быстро распространяются по всей колонии и предупреждают остальных о необходимости принятия соответствующих мер. Настоящая воздушная тревога. Если запахи ослабевают и их концентрация уменьшается, обонятельные рецепторы уже не вызывают беспокойства животных. В основном животные одного вида не прикасаются друг к другу, только некоторые из них передают информацию с помощью тактильных сигналов. Самцы отдельных видов пауков прибегают к тактильным сигналам, желая сообщить самке о своих намерениях, поскольку самочка обычно набрасывается на все, что приближается к ее сетке, и стремится этот предмет съесть. После такого сигнала она разрешает самцу приблизиться. Тактильные сигналы особенно типичны для животных, живущих в сообществах. Часто можно видеть, как обезьяны перебирают друг другу шерсть. Это не потому,